Глава 20. На выходе в нашу реальность нас уже ждали Дезариус с Игнациусом. Оба инквизитора с надеждой в глазах посмотрели на меня. Но та очень быстро потухла, и зам Верховного, сгорбившись, мрачно спросил. «Убили, да?» «Убили», — вздохнул я. «Глупо вышло. Если бы не чертовы эльфы, что напали на нас во время переговоров». «Бога убили эльфы?» Брови Дезариуса поползли на лоб. «Нет. Рассказывать было стыдно, а скрывать глупо. Поэтому пришлось скупо, но все же поведать, что же там случилось на самом деле». Выслушав меня, оба инквизитора дружно вздохнули, а затем Игнациус спросил. «И чем нам это грозит?» «Ну...» Я потер лоб, поморщившись. «Истинная магия стихии с его смертью в течение недели полностью исчезнет, а с ней, похоже, и стихийная магия как таковая». Известие было очень неприятным, но отреагировали мои коллеги на него, хоть и крепким словом, но так, словно особой неожиданностью, это для них не было. «Да», — резюмировал замглавы контрразведки Ордена, «воевать с эльфами будет сложнее». «Не только с эльфами», — угрюмо заметил я. После чего, не дожидаясь новых вопросов, поведал об угрозе, идущей из космоса. Вот тут оба инквизитора прониклись окончательно. «Сколько у нас есть времени?» — скупо поинтересовался Игнациус. «Неделя до вторжения. Нужно немедленно оповестить Верховного и Императора об угрозе». Замглавы контрразведки взглянул на Дезариуса, и тот кивнул. «Действуй». Когда Игнациус стремительно удалился докладывать во все инстанции, что к нам приближается северный полярный лис, зам Верховного вновь посмотрел на нас. «А чем вы собираетесь заняться?» Вопрос был не праздный. Все-таки наша троица сама по себе была значительной силой. А если оценивать еще и интеллект, то, пользуясь карточными терминами, мы были чем-то вроде Джокера, с возможностью нанести неожиданный удар там, где враг этого совершенно не ждет. «Я», — первым ответил Глушаков, — «всех своих брошу на изготовление ракет. Попробуем проредить силы нападающих до подлета к планете». «Я посмотрю, чем сможет помочь замок Верховного Чародея», — нехотя вслед за ним ответил Иквус. Там сохранились кое-какие ресурсы. «А я», когда взгляды скрестились на мне, произнес я, «постараюсь разобраться с тем наследством, что нам оставил древний». «Ну что ж», — вздохнул Дезариус. «Добро, но постарайтесь хотя бы с основным разобраться дня за три. Нам нужно выработать общую тактику. Все-таки с таким врагом Империя еще не встречалась». Он уже собрался уходить, когда я остановил его вопросом. «А где тень?» «Это девушка-полукровка?» — переспросил зам Верховного, и я кивнул. «Здесь, в лагере», — ответил он. «Тогда отправьте ее ко мне». Я посмотрел назад, в не успевший затянуться пролом континуума. «Она мне пригодится там». «Ты нашел их?» Пытливо спросила полуэльфийка, что весьма ловко прыгала с кочки на кочку в своем черном обтягивающем комбинезоне, по дороге к резиденции теперь уже мертвого бога. «Нашел», — ответил я лаконично, стараясь не отвлекаться, чтобы не врюхаться в трясину. «Утонуть не утону, а репутацию подмочу». «И как они?» — тут же живо поинтересовалась тень. «Вроде нормально, я еще сам не видел. Решил сначала тебя прихватить». «Что, боишься, что не узнают?» — хмыкнула девушка. Но я только вздохнул и покачал головой. «Боюсь, наоборот, узнают и попытаются убить». «А, ну да, ты же совратил их в другом обличье», — покивала полуэльфийка, заставив меня сжать крепко губы, чтобы ненароком не сказать что-нибудь резкое. Я не совращал, все было по обоюдному согласию. «Вот это мы сейчас и узнаем». Махнув рукой на пустые разговоры, я превратился в темное облачко и унесся вперед, под негодующие крики тени, которая так быстро двигаться не умела. В форме облачка обзор у меня был 360 градусов, и я прекрасно видел, как, дернувшись вслед за мной, она оступилась и нырнула по самую макушку в трясину. Ну что ж, хотя бы тут я оказался отомщен. Дождавшись у входа в резиденцию бога, обтекающей и зло посверкивающей на меня глазами девицы, я, не говоря ни слова, направился внутрь в поисках слуги. Звали варана-богомола труднопроизносимым для человеческого рта именем, поэтому я звал его просто Гена. Иногда по настроению крокодил Гена, а иногда более официально — Геннадий. Почему так? А кто его знает? Сработала какая-то неявная аналогия в мозгу с персонажем советского мультика. «Геннадий!» — позвал я того, после чего услышал раздраженное шипение. Варана-богомолу не шибко нравился мой креативный подход к его именованию, но кроме шипения больше он никак недовольства не выражал, видимо, почти смирившись с неизбежным. «А вот ты где!» — я показал на тень, идущую сзади. «Ну, эту даму ты знаешь». «Эксперимент номер 117», — тут же обозвал ту варана-богомол. «Частично удачный. Что она здесь делает?» «Она со мной», — быстро произнес я. «Проведи нас к ее подругам». «Эксперименты номер 115, 116 и 118 с дополнительными экспериментами с 240 по 242», — снова произнес варана-богомол. «Эксперимент до конца не завершен. Не рекомендуется вмешиваться в процесс». «Надеюсь, эксперимент не означает препарирование и разделку на органы», — уточнил я хмуро. «Нет, физическое здоровье объектов не пострадало». «Тогда веди». Кивнув, Гена повел нас по коридору к тупику, зайдя в который, мы перенеслись в новое большое помещение, внезапно очень светлое и просторное. Самым удивительным было то, что здесь весьма художественно росли в катках различные кусты и деревья, огораживая своеобразный тамбур, отделявший нас от остальной части громадного зала. За деревьями слышались чьи-то голоса, и я, бросив косой взгляд на застывшего на месте и не собирающегося двигаться дальше слугу, скомандовал тени. «Пойдем». После чего решительно обогнул живую преграду. За ней действительно были мои знакомые полукровки — Стрелок, Ведьма и Малышка. Они были одеты немного странно, в какие-то халаты, сидели в плетеных креслицах и о чем-то мирно беседовали. Но все закончилось, стоило им увидеть меня. Мгновенная бледность проступила на их лицах. Они с криками повскакивали, отчего плетеные креслица разлетелись кто куда. «Ты?» Они отступили назад, рефлекторно хватаясь за все, что попадалось под руку, закрываясь от меня журнальным столиком, вазой и каким-то торшером. «Ты же умер! Тебя убили!» Я, если честно, не ожидал от них такой реакции. Профессиональные убийцы, в моем понимании, должны были куда более хладнокровно воспринять мое появление. Может быть, напасть или приготовиться к бою. Но сейчас они вели себя так, будто совсем об этом забыли, словно растеряли за то время, что я их не видел, все свои навыки. Тут они увидели тень за моей спиной, и малышка закричала. «Тень — это тот инквизитор! Убей его! Быстрее!» «Успокойтесь!» — поднял я руки, выставив раскрытые ладони перед собой. «Я все объясню». «Тебя убил Фадранг, сотник!» — лихорадочно дыша произнесла ведьма. «Мы видели твою голову!» «Голова была не настоящая», — ответил я. «А Фадрангом был я. На меня была наложена иллюзия». «Он говорит правду», — добавила тень, выходя из-за моей спины. «По крайней мере, я поверила». Тут она произнесла какую-то фразу на незнакомом мне языке. Затем еще. Первый ей ответила Стрелок, секунду помявшись, но затем опустив торшер. А затем и остальные, все еще с опаской, но опустили импровизированное оружие, продолжая, впрочем, подозрительно на меня глядеть. «Как ты оказался здесь?» — внезапно спросила малышка. «Пришел», — улыбнулся я чуть кривовато, но, увидев, что та вновь собирается ответить что-то резкое, добавил. «Я убил древнего бога, который всем здесь заправлял, и теперь все это принадлежит мне». Из-за кустов вновь послышалось злобное шипение варана-богомола, так и не соизволившего появиться на виду, но я решил его проигнорировать. Сказанное мною, в общем-то, правде не противоречило, хоть и скрывало под собой множество нюансов. «Но как?» «Потому что я не только инквизитор», — ответил я, — «но и аватар проклятий». Вдруг ведьма, поставив вазу на пол, согнулась поперек и принялась хохотать. Надрывно, истерически, с всхлипываниями, но именно хохотать. Затем она и вовсе плюхнулась на пол и, глядя на подруг, сквозь всхлипы произнесла. «Вот это угораздило нас! Мало того, что мы переспали с тем, на кого охотились, с инквизитором, так он еще и аватар оказался!» «Ты ему веришь?» — хмуро уточнила малышка. «Таких совпадений не бывает!» — отсмеявшись и вытерев выступившие слезы, ответила полувампирша. «К тому же тут тень, которая тоже утверждает, что он не врет». На то, чтобы успокоиться и принять реальность, какая она есть, девчонкам понадобилось еще около получаса, после чего мы, наконец, смогли усесться и обсудить ситуацию уже спокойно. «Зачем ты нас обманул?» Я взглянул на спросившую это малышку, осторожно подбирая слова, ответил. «Если помните, это вы нашли меня, не я вас. И обманул я вас только относительно своей личности. Но сделал это только потому, что откроюсь я вам, и вы бы меня тут же убили». Девушки переглянулись, и малышка нехотя кивнула. Во всем остальном никакого обмана не было. «И все равно у меня ощущение, что этот грязный хуман нами воспользовался», — прошипела почти все время молчавшая стрелок. Я покосился на полуэльфийку, а затем зло процедил. «От грязной полухуманши слышу». «Ах ты!» Та вскочила, швырнула в меня какой-то коробкой, подвернувшейся под руку. Не попала. Я мгновенно ухнул в покров и невесомой тенью перетек ей за спину. «Не стоит бросаться оскорблениями», — сказал я уже спокойно, наблюдая, как девушка резко разворачивается и отшатывается. Подхватил ее под локоть, не давая упасть. Правда, руку она быстро вырвала, но смолчала, придержав рвущуюся с губ брань. Сев на место, я вновь посмотрел на четверку полукровок, а затем, вздохнув, произнес. «Да, я знаю, что вам тяжело это принять, но именно я, а не сотник Фадранг, был тогда с вами. И все, что говорил, говорил я, а не он. И нашел вас я, чтобы выполнить свое обещание. Поймите, вы и в самом деле мне не безразличны. И ты...» — я посмотрел на малышку. «И ты...» — перевел я взгляд на ведьму. «И ты...» Стрелок только фыркнула, задрав подбородок, когда я посмотрел на нее последнюю, но я почувствовал, что ее настроение чуточку, но изменилось. «В общем», — нарушила тишину ведьма, — «понятно, что все встало с ног на голову, но этот парень», — она кивнула на меня, — «не лжет. Я тоже это чувствую. И в конце концов, он отец наших детей». С легкой улыбкой, кивая в такт ее словам, я замер. А затем, заново осмыслив сказанное, уже без улыбки переспросил. «Что? Вы смеетесь?» — воскликнула тень. Полутемная эльфийка выглядела еще более ошарашенной, чем я, расширившимися глазами, переводя взгляд с одной подруги на другую. «Да», — кивнула малышка, отвечая на вопрос. «То есть нет, не смеемся. А да, это то, что этот лже-фадранг умудрился нас всех обрюхатить, причем одновременно. Сказать, что мы были удивлены, это ничего не сказать». «Но как? Ведь мы столько раз пробовали, но никогда...» Тень была в полной растерянности, но тут из-за наших спин выплыл варана-богомол и соизволил пояснить. «Технически вы вполне годный сосуд для оплодотворения человеческой спермой, но, как оказалось, плохо совместимы с местным конкретным видом хуманов. Совсем незначительный сбой при создании гибридов, но фатальный для продолжения эксперимента. Однако инквизитор Ширяев – представитель другой ветви хуманов, развивавшийся обособленно, и его сперма оказалась более совместимой с вашими яйцеклетками. Убедившись, что оплодотворение произошло, мы забрали вас для продолжения эксперимента. «Так, крокодил Гена», — не выдержал я. «Давай без обсуждения этих твоих экспериментов. Скажи четко, у меня что, есть дети?» «Есть. Трое. Два мальчика и девочка. Господин учел прошлые ошибки, и теперь вторичные гибриды полностью совместимы со всеми представителями хуманов. И независимо от пола, будут давать потомство исключительно таких же гибридов». «А два гибрида между собой?» — уточнил я, против воли заинтересовавшись этой евгенической программой древнего бога. «Получат потомство либо одного подвида, либо другого. Смешения подвидов не будет», — тут же ответил слуга. «Господин решил, что новой расы с тремя взаимно скрещивающимися подвидами будет вполне достаточно для последующих экспериментов». «Мудак он все-таки твой господин», — не выдержал я. «Он мертв», — лаконично ответил Варана-богомол. «Я знаю», — буркнул я, затем спросил вновь. «И где мои дети?» «Они сейчас на плановой процедуре генетической стабилизации. До достижения года это необходимая процедура для закрепления всех генетических особенностей подвида. Для дальнейших поколений гибридов это не понадобится, их генотип будет уже стабилен». «Но хотя бы взглянуть на них я могу?» «Да, конечно». Пройдя с потянувшимися за мной дамами вслед за Геннадием, мы оказались в новом помещении, где стояли три закрытых прозрачными крышками капсулы. Подойдя к ним, я увидел совсем маленьких деток, спокойно спавших и совсем не обращавших внимания на бегающие по их тельцам световые лучики, испускаемые стенками капсул. Постояв в тишине над ними, я тихо развернулся и вышел обратно. Говорить я ничего не стал, но только что у меня появилось еще три дополнительных причины сделать все, чтобы неведомый враг не смог захватить планету. В двери покоев божественной резиденции, где я остался на ночь, стараясь осмыслить свой новый статус отца, внезапно негромко постучались. «Войдите!» — крикнул я, решив не вставать с кровати, на которой так удобно устроился. Но вместо Гены, которого я ожидал увидеть, на пороге возникла тень. Девушка замерла, разглядывая меня. Затем решительно подошла и, дернув застежку плаща, дала ему опасть на пол, оставшись полностью голой. На мой немой вопрос она ответила, покусывая губы от волнения. «Ты не представляешь, как мы хотели получить в этом чужом для нас мире частичку чего-то родного. Роднее детей ничего быть не может. Но как бы и с кем мы ни пытались, ничего не выходило. Мы тысячу раз прокляли за это нашего Создателя. Но тут появился ты, а у моих подруг дети. Я тоже хочу». «Детей?» — уточнил я. «Да». «Ну, с первого раза не обещаю. И еще», — остановил я решительно запрыгнувшую на кровать девушку. «Я не бык-производитель, чтобы меня вот так, за хобот и в стойло». «И чего же ты хочешь? Чтобы я тебя умоляла или, быть может, поклялась в чем-то?» Сощурившись, язвительно уточнила полуэльфийка. «Нет, для начала я хочу просто поговорить. Узнать тебя получше». «Ты и так все обо мне знаешь. Допрашивал же». Я поморщился. «Нет, мне не нужно знать, где ты была и что делала. Я хочу знать, какая ты внутри». Девушка с опаской отодвинулась, и я чертыхнулся. «Я не твои внутренние органы хочу рассматривать. Я хочу узнать, что ты любишь, что ты хочешь, о чем мечтаешь». «А может, просто трахнешь меня, да я пойду?» — переспросила та с некоторой надеждой. «Не-а», — помотал я головой. Тень обреченно вздохнула. «Ну ладно, спрашивай». «А нет», — покачал я пальцем перед собой. «Так не пойдет. Рассказывай сама, я буду слушать». «Блин», — пробурчала та. Знала бы, что тут такая засада, еще бы подумала, идти или нет. А я повернулся на бок, удобно подперев голову рукой, и поторопил сидевшую рядом девушку. «Давай-давай, рассказывай, я жду». «Ах, ладно». Та тряхнула волосами, посмотрела вдаль и произнесла. «Хочешь знать, что я люблю? Ну, во-первых, я люблю миндальный пирог,